Затем скажи солдатам, чтобы не смели ругаться в моем присутствии. Поблагодарив за чай, Звонарев встал из-за стола. — Разрешите мне взглянуть все же на батарею? — попросил он. — Только чур. Не привлекать внимания японцев. Начнется обстрел. Я же женщина слабая, не выношу грохота. — За мужа, — ответила капитанша. — Я сама провожу вас. Под конвоем Страшниковый прапорщик прошелся вдоль орудий. Стоило ему взглянуть через бруствер, как его бесцеремонно потянули за рукав. — Не высовывайтесь. — Пройдем на наблюдательный пункт. Оттуда можно незаметно осмотреть японские позиции. Встречные солдаты вытягивались, отдавая честь. Страшникова милостиво здоровалась с ними. — Здравия желаю, барыня! — выкрикивали артиллеристы, по-уставному дико выпучивая глаза на мадам Страшникову. На командирском пункте Страшникова довольно толково указала прапорщику цели, какие батарея могла обстрелять днем и какие ночью. — В случае нужды вы, Анна Павловна, свободно можете заменить здесь своего мужа, — заметил Звонарев. — Что вы? — Я совсем не знаю правил стрельбы. В хозяйстве другое дело. Там опытный женский глаз во всем разбирается скорее и лучше, чем мужской. — Не разрешите ли вы сделать хотя бы несколько выстрелов? Японские резервы прекрасно видны отсюда из первого же выстрела, и можно нанести большой урон. Не знаю уж право. Разве для вашего удовольствия только немного? Одна за другой прогремели четыре пушки. Разрывы легли очень удачно. В бинокль было видно, как резервы бросились в рассыпную. «Ура!» — закричал Звонарев. «Еще две-три очереди, и все разбегутся. Довольно. Хорошенького понемножку», — решила капитанша. Вернувшись на саперную, Звонарев со смехом рассказал обо всем Вениаминову. «Бой, баба!» Они, в сущности, поменялись ролями. Командует ротой жена, а муженек дома сидит. В общем, один из многочисленных артурских анекдотов, — резюмировал капитан. Вскоре на саперную батарею неожиданно приехал Кондратенко. — Куда стреляют японцы? — спросил он. — По-видимому, идет подготовка к штурму Кумирнинского и водопроводного редутов, — доложил прапорщик. — Весьма возможно. — Вы уже поправились, капитан? Тогда я у вас похищу Сергея Владимировича, а то у меня не осталось ни одного адъютанта. Через 10 минут Звонарев был в седле и широкой рысью едва поспевал за генералом. Около железной дороги, во второй линии обороны, они разыскали штаб Семенова. — Как дела? — бросил Кондратенко, пожимая руку полковнику. — Артогнем разрушены все укрытия. К тому же японцы подвезли горное орудие и расстреливают редут в упор. Я просил Белого сосредоточить огонь всех батарей на атакованном фронте. Лейтенант с Баяна здесь? Так точно. Он установил по 2 миномета на каждом редуте, но бомбардировка так сильна, что пользоваться ими сейчас невозможно. Хотите познакомиться с новым видом артиллерийского оружия, морским минным аппаратом, стреляющим минами по неприятельским окопам? — обернулся Кондратенко к Звонареву. — С большим удовольствием. — Тогда пройдемте на водопроводный редут. — Там очень опасно, Роман Исидорович. Я могу прапорщику дать туда провожатого, если уж его так интересуют минные аппараты. Я тоже хочу посмотреть их действия в бою. И генерал направился к позиции. Минуя деревню, где были сосредоточены резервы и перевязочные пункты, они по длинному ходу сообщения прошли на редут. Временно обстрел почти прекратился. Это дало возможность спокойно добраться до нужного места. Правда, при этом 2 или 3 раза их все же обсыпало землей и камнем поцарапало Звонареву щеку. Первая рана за всю войну, — заметил он, стирая кровь с лица. — Будем надеяться, что и последняя, — ответил генерал. На водопроводном редуте стрелки торопливо исправляли нанесенные бомбардировкой повреждения. Увидев Кондратенко, они наскоро отряхивались и отдавали ему честь. Генерал на ходу здоровался с ними, как всегда, внимательно вглядываясь в солдатские лица. — Большие у вас потери. Налажена эвакуация раненых. Люди накормлены. Патронов достаточно. В чем ощущаете недостаток? — забросал он вопросами подошедшего коменданта редута. Офицер начал что-то длинно докладывать в ответ. Генерал поморщился. Затем поймал за плечо одного из стрелков, старательно укладывавшего на бруствер мешки с землей. — Сыт? — Патроны есть. Чего тебе не хватает? — Утром снедали, тогда же и патронов давали. Утирая со лба пот, ответил солдат и вдруг, спохватившись, вытянулся. — Виноват, ваше превосходительство. Дюжи за работой запарился, сразу вас не признал. Артиллерии б нам побольше. А то он бьет, а наши все молчит, даже обида берет. Молодчина. Продолжай работать. О помощи артиллерии я позабочусь. Рад стараться. Справитесь с японцем? — спросил Кондратенко другого стрелка. — Как не справиться, коль надо? — улыбнулся солдат. — Особливо, ежели вы сами, ваше превосходительство, с нами будете. Генерал ласково потрепал его по плечу и пошел дальше. В исходящем углу редута находился на деревянном основании минный аппарат. Когда Кондратенко со своей свитой подошел к нему, его заряжали. Высокий, с живым, веселым лицом лейтенант, заметив генерала, вытянулся и скомандовал смирно. Кондратенко попросил продолжать работу. Сигарообразная мина, длиной около сажени, своим концом высовывалась из дула аппарата. Лейтенант попросил генерала отойти в сторонку. В случае неудачного выстрела может произойти преждевременный разрыв, поэтому надо быть осторожным, — пояснил он. Кондратенко отодвинулся на несколько шагов и прислонился к брустверу. До японцев было около сотни шагов. — Плиз! — командовал лейтенант. С легким шумом, окутанная легким облачком дыма, мина, как огромная рыба, взвелась в воздух и, описав правильную траекторию, упала в место работ японцев. Прошло несколько секунд, и высоко вверх взлетел огромный султан дыма и пыли. Вместе с ним поднялись в воздух камни, бревна, части человеческих тел, лопаты, кирки. Уцелевшие японцы в ужасе убегали в тыл. Стрелки без команды ринулись за ними. Завязалась рукопашная схватка. Через минуту неприятельские окопы были уже заняты. Не вытерпев, Кондратенко вскочил на бруствер и последовал за солдатами. Стрелки, увидев своего генерала, приветствовали его громовым «Ура!» — «Спасибо за геройскую атаку!» — во весь голос крикнул Кондратенко. В это время японская артиллерия возобновила обстрел с новой силой. — Вы бы, ваше превосходительство, вернулись назад, — подошел бородатый стрелок. — Не ровен час зацепит, мы уж тут сами справимся. — Коль вы гоните меня, делать нечего, придется уйти, — усмехнулся тронутый заботой генерал.